Глаза у дяди Вити стали слегка настороженными. Он мягко поставил на подоконник стакан. «А что у тебя за дела в райкоме?» «Да насчет пионерского парада. Мы хотим, чтобы эспада на парад вышла. Все равно со школьными колоннами не все идут». Дядя Витя шевельнул бровями и быстро спросил. «А зачем? Это что, ваше школьное начальство решило?» «Ну почему начальство? Мы сами хотим». Дядя Витя отложил журнал. Поднялся. Глядя мимо Сережи, прошелся из угла в угол. «А я думал, ты успокоился. Последние 3 недели все было так хорошо. Не понимаю, зачем тебе это нужно?» — сухо спросил он. «А что?» — растерянно отозвался Сережа. «Разве нельзя? Что плохого?» «А что хорошего?» — с неожиданным раздражением сказал дядя Витя. «Пойми, наконец, я же за тебя боюсь. Все опять начнется сначала». «Что начнется?» «Нервы, скандалы, суета». Сережа поймал себя на том, что моргает, как обиженный первоклассник. «Какие скандалы?» — тихо спросил он. «От чего? От того, что мы пойдем на праздник?» «От всего», — отчеканил дядя Витя. «У тебя опять начнется война. Ты опять противопоставишь себя всем». «Кому?» «Школе, соседям, ребятам, всем на свете. И вообще, я понимаю, если бы отряд ваш существовал, тогда еще другое дело. Ты капитан, ты был бы обязан. Долг, флаг, честь и так далее. Но сейчас-то зачем? Ведь это же гальванизация трупа». «Что?» — не понял Сережа. «Гальванизация трупа. Иногда к трупу подключают электроток с целью научного эксперимента. Некоторые мышцы начинают дергаться. Но это на несколько минут. Никаким током труп не оживить. И как он ни дергайся, все равно мертв. Вот так же и ваш отряд». «Не надо так об отряде», — хмуро сказал Сережа. «Вы ничего о нем не знаете». Дядя Витя на секунду зажмурился, потер пальцами лоб. «Извини, ради бога, извини. Я понимаю, как тебе все это дорого. Я не должен был говорить так резко. Но, понимаешь, это хотя и резко, но справедливо. От истины никуда не уйдешь». Он опять сел на диван и утомленно откинулся на спинку. «Пора нам поговорить откровенно, Сергей. Ты мне понравился с первого дня. Умный ты человек и упорный, но свой характер ты растрачиваешь попусту. На мелкую монету размениваешь, не обижайся, пожалуйста. Я археолог, человек науки, ты тоже этим увлечен. Я увидел в тебе единомышленника, но теперь я вижу, из тебя не получится ученого, если ты не начнешь жить иначе». «Почему?» — взвинченно спросил Сережа. «Потому что величие мировых культур, которые мы изучаем, несовместимо с дрязгами повседневной жизни. Я ведь не уговариваю и, упаси бог, не воспитываю. В конце концов, каждый имеет право жить по-своему. Я даже готов уважать твои принципы. Но у меня тоже есть принципы. Я работаю для науки, а наука не терпит суеты. Не терпит она мелких споров, ссор, дергания нервов. Если ты будешь жить, как живешь, археологом не станешь, имей в виду. И тогда нам не по пути». Он посмотрел Сереже в глаза и подчеркнуто повторил: «Понимаешь, тогда не по пути». Сережа молчал. Он понимал, он сразу все понял. Если бы просто не по пути, тогда еще ладно. Только путь-то лежал через Севастополь. Эхо барабанов утихло в нем. После вспышки радости пришла усталость. «Действительно, разве всех соберешь?» — сказал себе Сережа. «А если и соберутся, что делать потом, после парада? Или вдруг случится наоборот. Договоришься в райкоме, а ребят не окажется. Получится один смех». И чтобы не вспоминать Димкины глядящие в упор глаза, он стал думать о поросших кустарником руинах Херсонеса, о коричневых узкогорлых амфорах, о медной тяжести старинных монет, о набеге синих волн к подножию разрушенных стен. На следующий день он решительно сказал Димке: «Ничего не получается. Был я в райкоме, но поздно уже. Все там отрепетировано и рассчитано, мы опоздали». «Так я и знал», — шепотом сказал Димка. «Не везет нам, Дим», — вздохнул Сережа. Было ему не по себе. Точнее говоря, совсем скверно. И он стал убеждать себя. Ведь и в самом деле поздно. Ведь и в самом деле там все заранее рассчитано. Никто не разрешил бы нам идти на парад. И поскольку так действительно могло быть, Сережа Каховский почти поверил себе. Вечером он, неловко усмехнувшись, заговорил с дядей Витей. «Я даже не понимаю, чего вы вчера так на меня рассердились? Ну, подумаешь, хотели по старой памяти собраться всем отрядом. Только все равно ничего у нас не получается, никого не собрать». Дядя Витя обрадовался, он даже не стал это скрывать. «Вот и хорошо. Приятно, когда здравая мысль побеждает сумбурное трепыхание чувств. Кстати, Сергей, нам пора думать о билетах. Меня торопят». «Я же до 1 июня в школе занят», — испуганно сказал Сережа. «До 25 мая уроки, а потом еще практика». Дядя Витя покровительственно улыбнулся. «Насчет практики я договорюсь с директором. Не все ли равно, где получать трудовые навыки? Выпишу тебе справку, что ты работал на раскопках».